Белуха. Сидел я у моря, ждал Белуху. Она, быть, не сулилась, да я ждал не в гости, а ради корысти. Белуху мы на сало промышляем. Да ты, гостюшка, не думай, что я рыбу Белуху дождался. Нет, другую Белуху, которая зверь, и с рыбиной не в родстве. Может стать через какую-нибудь куму-камбалу и в свойстве. Так вот, сижу, жду. По моим догадкам, пора быть Белухину ходу. Меня товарищи артель караулить послали. Как заподымаются белые спины, я должен артели знать дать. Без дела сидеть нельзя. Это городские жители. Бывалошны, без дела много сиживали. Время мимо рук пропускали. А потом столько же на оханье тратили. Ах, да как это мы не досмотрели, время мимо носу, мимо глазу пропустили. Да кабы знатье, да кабы ум впору. Я сидел, два дела делал. На море глядел, белуху ждал, да гарпун налаживал. Берег высокий, море глубоко. Чтобы гарпун в воду не опустить, я веревку круг себя обвязал и работаю глазами и руками. Море взбесилось. Белуха пришла, и град белые спины выставлят, хвостами фигурными вертит. Я, встановивши шапкой, помахал, товарищам промышленникам знать дал. Гарпуном в белужьего вожака запустил и попал. Рванулся белужий вожак и тем рывком сорвал меня с высокого берега в глубокую воду. Я воду угрузнул, мало не до дна. Кабы море в этом месте было мельче, верст на пять, я ведь мог бы о какую-нибудь подводность головой стукнуться, а на глуби-то я только отфыркнулся. Все белушье стадо поворотило в море в Голоменье, в открытое место, значит, от берега дальше. Все выскакивают, спину над водой выгибают. Мне тоже надо делать. Люби, не люби, чаще взглядывай, плыви, не плыви, чаще над водой выскакивай. Я плыву, я выскакиваю, да над водой спину выгинаю. Все белые, я один черный. Я нижнее белье с себя стащил, поверх верхней одежи натянул. Тут-то я по виду заправдышной белухой стал. То над водой спиной встану, то ноги скручу и бахилами, как хвостом, вывертываю. Со стороны поглядеть, так у меня от белух никакого отклику нет. Ничем не разнился, только весом меньше. Белухи пудов на 70, а я своего весу. Пока я белушьи фасоны выделывал, мы уж много дали захватили, берег краешком чуть темнел. Иностранные промышленники на своих судах досмотрели белуху, а меня не признали. Кабы признали меня, подальше бы увернулись. Иностранцы в наших местах безо всякого дозволения промышляли в бывалошное время. Они вороваты да увертливы. Иностранцы погнались за белухами да за мной. Я в воде булькаю и раздумываю. Настигнут, да на гарпун подцепят. Я кинул в вожака запасной гарпун, да двумя веревками от гарпунов правлю на мелкое место. Мы-то, белушье стадо, проскочили через мель, а иностранцы с полного разбегу на мели застопорились. Я шневожжи натянул и к дому повернул. Тут туман растянулся по морю и толсто лег на воду. Чайки в тумане летят, крылами шевелят, от чаячьих крыл узорчие осталось в пустоте туманной. Я узоры эти в память взял, нашим бабам да девкам обсказал. И по сю пору наши вышивки да кружева всем на удивление. Я ногами выкинул и на тумане мыслети написал. Так мыслети и полетело к нашему становищу. Я дальше ногами писать принялся и отписал товарищам. Други, гоню стадо белух, не стреляйте, сетями ловите, чтобы мне повреждений не сделать. Мы с промыслом управились, туман ушел, а иностранцы перед самыми нами на мели сидят. Вот иностранцы забоялись, что мы их в город по начальству представим. Бывало, что начальство всякие чиновники умели грабить. Мы раньше-то лето промышляли, зиму промышляли, а жили, едва ноги тянули, все начальство отымало. Кабы иностранцев остановил чиновник, какой на пароходе проходящий, так иностранцам и охоть не пришлось бы. Чиновники в одиночку за ром да за виску како хош угождений иностранцам делали. Иностранцы с судов голосят, выкуп сулят. Нам чужого не надо, мы народ трудовой, нам наше отдай. Взяли у иностранцев промысел, который в нашей воде добыт. А чтобы не налетел чиновник по чужим делам, сам-то себя он звал чиновником по крестьянским делам, да чтобы нас не ограбил, мы иностранцев освободили. Мы море раскачали, рубахами да шапками махали-махали, море сморщилось, и волна пошла. А валы поднялись, и белые гребешки побежали, вода стенкой поднялась, и иностранные суда смыло, как слизнуло смели. Иностранцы обрадели, что от ответа избавились. Нам кричат: «Руси ж бра, много бра!» Это значит, русские добры, очень добры. Мы им в ответ свое слово: «Ладно, убирайтесь, вперед не попадайтесь, чтобы добротой своей мы не поломали ваших костей, от нашей доброты надорвете животы». Промысел у нас остался богатый. Первое дело я стадо пригнал, второе дело иностранцы нам наловили. В бывалошное время начальство нам не дозволяло иметь настоящее приспособление для промысла, как у иностранцев.